— говорит дочери Салли. — Неужели вам непонятно? Он же счастлив, когда вы ссоритесь. Только это ему и надо. Салли и Джиллиан мгновенно умолкают. Они тревожно переглядываются. Окно на кухне всю ночь оставалось открытым, и занавеска, мокрая от вчерашнего ливня, хлопает на сквозняке. — О ком ты говоришь? — спрашивает Салли ровным, спокойным голосом, как говорят, с нормальным человеком, а не с таким, который, по всей видимости, просто тронулся умом. — Я о мужчине, который там, под сиренью, — говорит Кайли. Джиллиан толкает Салли босой ногой. Ей не нравится то, что она слышит. Плюс к этому у Кайли странное выражение лица, словно она что-то видела, а что не скажет. Им придется вести с ней эту игру в загадки, пока они не докопаются до правды. «Этот мужчина, который хочет, чтобы мы ссорились, он что, плохой человек?» — спрашивает Салли. Кайли, фыркнув, достает с полки кофейник и бумажный фильтр. «Гнусный!» Это слово им объясняли в прошлой четверти, и вот теперь она впервые вводит его в свой активный словарь. Джиллиан оглядывается на Салли. «Похоже на кого-то, с кем мы знакомы». Салли не считает даже нужным напомнить сестре, что знакомит с ним она одна. Это она вторглась с ним в их жизнь лишь потому, что ей было некуда больше деваться. Страшно подумать, в какие еще дебри может их завести неумение ее сестры разбираться в людях. Кто знает, чем она делилась с Кайли за то время, пока жила с ней в одной комнате. «Ты, значит, рассказала ей про Джимми?» Салли чувствует, что ей становится жарко. Еще немного, и щеки у нее запылают, а горло перехватит от ярости. Органически не способна держать язык за зубами. «Большое спасибо за доверие», — Джиллиан искренне обижена. «Я, было бы тебе известно, ничего ей не говорила. Ни единого слова», — упрямо повторяет Джиллиан, хотя сама в эти минуты уже ни в чем не уверена. Как она может возмутиться в ответ на подозрение Салли, если тоже не до конца себе доверяет? А вдруг она проговорилась во сне, вдруг выболтала все, и Кайли, лежа на соседней кровати, слышала каждое слово? — Ты говоришь о реальном человеке? — спрашивает у дочери Салли. — Возможно, о ком-нибудь, кто болтается возле нашего дома? — Не знаю, реально он или нет. Он там. Вот и все. Салли смотрит, как ее дочь насыпает в белый бумажный фильтр кофе без кофеина. На минуту Кайли кажется ей чужой, взрослой женщиной, которой есть что скрывать. Серые глаза ее при хмуром свете этого утра совсем зеленые, словно у кошки, которая видит в темноте. То единственное, чего Салли желала для нее, обыкновенная, хорошая жизнь, такая, как у всех, рассыпалась в прах. Кайли можно назвать какой угодно, но только необыкновенной, и никуда от этого не уйти. Она не такая, как другие. — Скажи мне, сейчас он тебе виден? — говорит Салли. Кайли оборачивается. К сожалению, она узнает в голосе матери нотки, которых нельзя ослушаться, и, превозмогая страх, идет к окну. Салли и Джиллиан тоже подходят и становятся рядом. Они видят свое отражение в стекле, видят влажный газон, а дальше — сирень. Такую высокую и роскошную, что и вообразить невозможно. Вон там, под сиренью. Кайли чувствует, как по рукам и ногам. По всему телу катятся вверх шарики страха, где трава зеленее всего. Там он и есть. То самое место. Точно. Джиллиан подходит сзади вплотную к Кайли, щурит глаза, но ничего не может разглядеть, кроме густой тени под кустами. А есть кто-нибудь еще, кому он виден? Птицы, например. Кайли смаргивает с ресниц слезы. Чего бы она не отдала, чтобы, выглянув в окно, увидеть, что его нет. И пчелы. У Джиллиан вся кровь отливает от лица, побелели даже губы. Это ей надо бы понести наказание. Она его заслужила, а не Кайли. Это ее должен бы преследовать Джимми. Это ей полагалось бы, закрыв глаза, видеть каждый раз его лицо. Вот гадство! — подытоживает она, не обращаясь никому конкретно.

Сестрам становится зябко за порогом дома, как бывало в зимние дни, когда, завернувшись в старые ватные одеяла, они наблюдали в гостиную у тетушек, как между оконными рамами нарастает ледок. От одного взгляда на живую изгородь из сирени у Салли сам собой понижается до шепота голоса. Еще выше выросла со вчерашнего дня. Это он гонит ее в рост. Не знаю, назло нам или просто из вредности, но результат налицо. — Будь ты проклят, Джимми, — шепчет Джиллиан. — Никогда не высказывайся дурно в адрес покойника, — останавливает ее Салли. К тому же разве не мы сами упрятали его сюда? Этот кусок дерьма. У Джиллиан першит в горле, до того оно пересохло. Ты считаешь, его надо вырыть обратно? — Блестящие мысли, — говорит Салли. — Гениально. — И что после этого с ним делать? Более чем вероятно, что они упустили из виду миллион деталей. Дали ему миллион возможностей притянуть их к ответу. Что, если сюда явится его искать? Не явится. От таких, как Джимми, люди предпочитают держаться подальше. Никто не хватится. Никому он даром не нужен. Уж поверь мне, на этот счет мы можем быть спокойны. — Ты-то вот искала такого, — напоминает ей Салли, — и нашла. В соседнем дворе женщина развешивает сушиться на веревке белые простыни, синие джинсы. Дождя больше не будет, так сказали по радио. На всю неделю до конца июля обещана ясная солнечная погода.